Глава 38. Море полезной информации. В тот момент никакая женщина мечты меня не интересовала. Больше всего хотелось избавиться от ощущения тягучей боли в переносице. Гоша лишь развел руками. «С собой ничего нет», — сказал он. «Терпи. Атаманом будешь», — бодро хлопнул меня по плечу Виктор Иванович, отчего в переносице боль стала пульсировать еще сильнее. «А мы...» — начал я, но закончить мне не дали. «Ждем подкрепления», — ответил хозяин дачи. «И своего, и ихнего». От слова «ихнего» меня передернуло сильнее, чем если бы перед носом положили полуразложившийся труп. Но план озвучили. Кратко, емко. «Пока ждем, можно поискать чего интересное», — предложил Виктор Иванович. «Раненым в тылы». И посмотрел на меня. «Ага», буркнул я, отчасти недовольный тем, что с передовой меня убирали, а с другой стороны, безопаснее изучить содержимое карманов. Чем и занялся. Гоша взялся за Тахо. За 5 минут нашлось оружие, деньги, карты, но никаких документов. Что вполне разумно в подобной ситуации. Виктор Иванович отфотографировал лица бандюков. «С самого Афганистана не занимался таким», — вздохнул он. «Знаешь, молодежь, зачем мы это делали?» «Едва ли, чтобы получить награду за голову маджахеда», — ответил я, глядя на сваленные в кучу карточки, банкноты и пропуска. «Чтобы сравнить с базой лиц вражеских агентов», — покачал головой Виктор Иванович. «Раньше про это знал почти каждый. Распознать врага надо уметь. Но ты все равно не прав. За агента вознаграждение было. Медаль, грамота. И премия тоже бывала». «Ничего не меняется», — пробормотал я. «Да-да», — поддакнул Гоша. «Сплошное наемничество. Думаешь, эти лопухи сунулись бы сюда, вращаясь они в тех же кругах? Нет. Иваныча у нас просто так не возьмешь». Старик самодовольно усмехнулся. Его супруга в это время вернулась с кухни с графином, до краев заполненным водой. «Ой да, пить охота», — мечтательно произнес Виктор Иваныч. Его поведение не слишком-то укладывалось в модель, которая в данный момент была у меня в голове. Пусть и бывший полицейский, но... Щелкнул тумблер, добавивший в его портфолио Афганистан. Стало чуть проще. Вот он, цинично-ироничный герой. Я поблагодарил за воду. «Еще один в кустах на углу дома лежит. Ты же проверил? Мертв?» С нажимом спросил Гоша. «Пульса не было», — уверенно ответил я. «Не хочется из дома лишний раз выходить». «Кажется, вызывают». Хозяин дома услышал звонкую вибрацию мобильника. Иваныч отошел поговорить по телефону. Оказалось, что как только на нас напали, сработала охранная система. Сообщили, что выехали сразу же. Но вот уже в 10-й раз пытались дозвониться, чтобы уточнить, что случилось. Стоит ли говорить, что 2-го Тахо с бандюками мы так и не дождались? Приехали только бывшие коллеги Иваныча, да в таком количестве, как будто президента охраняли. «Зря вы так», — укорял их старик. «Прикатили такой толпой? А вот если бы вам засаду устроили... Положили бы весь отдел, а толку от вас — ноль». «Ну что ты, Иваныч, ответил крепкого вида мужик с короткой стрижкой, скорее всего, занявший его место на работе. «Мы тоже не пальцем деланные!» «Пока они болтают, нам пора», — шепнул Гоша. «А это еще кто?» — насупился коротко стриженный мужик. «Гости!» Иваныч поотечески положил руку ему на плечи и повел осматривать место стрельбы. «Не стоит!» И как будто рукой прижал того к земле. А дело было лишь в том, что коротко стриженный мужик подал сигнал одному из своих подчиненных сделать несколько кадров. Подчиненный вздрогнул, увидев, как его шеф стал ниже на голову. Вроде бы дернул рукой, чтобы воспользоваться камерой, но вместо этого повернулся к нам спиной. «Хороший мужик, Иваныч», — заговорил Гоша, когда мы сели в его чудом не пострадавший автомобиль. «Э, гады! Все равно сняли!» Он опустил стекло и продемонстрировал фотографу средний палец. «Хагоши, хагоши!» — прогнусавил я. «Кровь больше не течет! Не реви!» Усмехнулся Гоша и рванул прочь от дачи Иваныча. Когда мы выехали на дорогу, открылся прекрасный вид на разрушенное панорамное окно, в котором торчал Тахо. Смотрелось внушительно. «А лучше всего заниматься работой там, где тебя никто не достанет», — заговорил здоровяк, когда мы вошли в кофейню. «Потому что в дороге ты все равно не сможешь спокойно обдумать ситуацию, но пропустишь хвост». «А за нами его не было?» С содроганием спросил я, осознав, что за весь путь от дачи Иваныча до кофейни ни разу не посмотрел в зеркало заднего вида. «Не было, не переживай. Если ребята, которые стоят за сегодняшним нападением, действительно такие серьезные, они и так знают, где нас искать». «Вадик, машину!» — приказал он. Вадим, протиравший до сухого скрипа чашки, бросил свое дело и притащил к столу потрёпанного вида ноутбук. Не столько потрёпанного, сколько в целом древнего. Толстый, угловатый, неуклюжий. «И ты собираешься за ним работать?» Дернул бровью я. «А, точно!» И все так же, действуя лишь кистью и пальцами, Гоша показал на мою переносицу. «Ему можно?» — вежливо уточнил Вадим. «Ему нужно, пока он меня до колик не довел своим голосом». Гоша открыл ноутбук и посмотрел на меня. «Не все, что выглядит старым, является старым», — заявил он. «Только это один из самых мощных и защищенных аппаратов». «Защищенных? Согласен». Я взял переданный Вадимом пластырь и коснулся им переносицы. «Ау! Сам не справишься?» — насупился Гоша. «Нет». «Понабирают тут!» — притворно злобно выдохнул он. Взял у меня из руки. «Нетренированных, к боли неприученных». И посередине слова Гоша размашисто прилепил пластырь мне на переносицу. Тысячи иголок как будто замерли, слегка вжавшись под кожей, а потом исчезли. Все это заняло считанные секунды. «А уж сморщился, как будто тебе дерьма под нос подложили», — фыркнул Гоша. «Что, опять по носу получил?» — раздался грубоватый голос Алины, которая только-только вошла в кофейню. «Любит бить им по чужим кулакам. Ладно, к делу». Глаза Гоши на миг поднялись на меня. «Расслабься ты уже. Читаем про твоего странного типа. Очень похоже, что он один из наших. Или работает на того, кто один из наших». «Наших?» Усомнился я, готовый чихнуть от внезапного щекотания в носу. «Ну, как Ефимыч?» Коротко пояснил Гоша. «Вроде с тобой уже обсуждали это». «Помню, но удивляюсь длинной схеме. Из ваших рулит Безилом. Тот рулит бандюками. Не длинновато ли?» «В самый раз. Если не наоборот, коротко. Тем проще нам будет выйти на... Он начал вытаскивать из кармана все, что смог собрать на даче Иваныча. «Ты как успел?» – ахнул я. «Опыт и талант. А еще, Иваныч, так, наличка, наличка, еще наличка. Да тут наверняка половина твоей зарплаты будет», – усмехнулся Гоша. «Но я ее тебе не отдам». «Потому что здесь документов нету?» – пошутил я. «Ладно, вижу, что вернулся нормальный парень». Он вытащил несколько пропусков. «Вот эти штуки нам куда полезнее, чем документы. Выясним, откуда они, и разберемся с целой базой наемников. Без тебя, если только ты не согласишься быть наживкой». «Наживкой ему, пожалуй, предстоит стать, когда он будет искать Безила», — сказал Ефимыч, появляясь в поле зрения почище Гэндальфа. «Мелкие шестерки вам не должны быть интересны. И полагаю, что Безил...» Тут он вздохнул. «Я уже в сотый раз рассказываю все эти теории». Его взгляд задержался на мне. «Будь так добр. Постарайся, чтобы мне не пришлось рассказывать это в 101-й раз кому-то еще. Постараюсь не лезть под пули и не совершать еще 99 поступков, которые могут привести к смерти», — закончил за меня Гоша, широко улыбаясь. «Теория, коротко», — огласил Ефимыч, присаживаясь к нам за стол. «Есть мы, как я или мой брат, или другие, те, у кого сила есть с рождения, которая геном проходит через их род. Понимаешь?» «Пока что да», — ответил я. «Ничего сложного». «Так называемая природная сила. Но кто ее так называет, все равно ошибается. Природа — это немного другое, но в демагогию мы углубляться не будем. Просто скажу, что как есть живое и неживое, так и источник силы есть в человеке или в предмете». «Как батарейка?» — предположил я. «Своего рода», — согласился Ефимыч. «Есть какие-то виды?» «Тебе целую классификацию привести надо, любопытный ты наш», — удивился он. «На это уйдет слишком много времени. Скажу лишь, что ты, как человек не слишком опытный, не сможешь отличить силу натуральную, генетическую, идущую от человека, от силы, что идет от предмета». «Ага», — в который раз кивнул я. «Артефакты существуют. А еще существуют связи», — продолжал Ефимыч. «Стало заметно сложнее». Я поджал губы, но продолжил слушать. «Извините. Связь — это передача части силы человеку, который этой силой не обладает, но может ее принять. Сейчас запахло натуральной магией», — резюмировал я. «Если ты меня еще раз перебьешь, сам будешь на своей шкуре узнавать, что к чему». Не на шутку рассердился Ефимыч. «И извинения тут тебе не помогут», — добавил он, завидев, что я решился снова открыть рот. Пришлось его тут же захлопнуть. Гоша хмыкнул. В это время он был занят пролистыванием данных, которые переслал ему Виктор Иваныч. «Итак, запомни. Сила, связь и артефакты», — коротко резюмировал Ефимыч. «Отличия есть. Они заметные. Рано или поздно, когда ты начнешь их подмечать, я объясню тебе. Не раньше». «Пока что вроде бы все понятно», — кивнул я, подумав немного, и добавил. «Сожалею, что не удалось взять книгу». Гоша попытался сделать какие-то знаки, но половину его лица не было видно за ноутбуком. Так низко он сполз на стуле. Но пинок по ноге оказался ощутимым. Правда, было уже поздно. «Мне не нужны сожаления», — спокойно ответил Ефимыч. «Мне нужна книга». Он встал, сухо, без теплоты распрощался с нами и ушел в подсобки. «Что там?» — спросил я Гошу. «Там много чего находится», — уклончиво сказал он. «Но я скажу тебе, что от нашего друга мы получили море полезной информации».